чем оставаться дальше среди отвратительных и кровожадных зеленых людей Марса. Но куда идти и каким образом было такой же загадкой для меня, как, начиная с сотворения мира, тысячелетние поиски вечной юности для земных людей. Я решил при первой возможности довериться Соли и открыто просить ее помощи. И с этим твердым решением я растянулся на своих шелках и мехах, погрузился в тот освежающий и лишенный сновидения сон. Каким спал я на Марсе?